Глава 13. «Объяснитесь!» — резко потребовал принц. Его глаза в одно мгновение стали жесткими, почти злыми. «Я бывшая супруга графа Кантье, того, которого вместе с братом и кузенами казнили несколько месяцев назад за разглашение и торговлю информацией». «Граф Кантье», — задумчиво прокомментировал герцог. «Мне докладывали о том событии. Казни подвергли весь род, не только кузенов. Также всех слуг дома. Как же вы оказались здесь, барышня? Я не слышал, что кого-то помиловали в тот день. Антуан, кажется, был не просто в гневе, а, говорят, бросил кубок в лицо какому-то из советников». «Высочайшим повелением Его Величества брак леди Элизабет и графа Кантье был аннулирован», вступила в разговор принцесса. «Леди Элизабет вернули в семью отца и полностью оправдали». «И каким же образом удалось совершить подобное? Насколько нам известно, в Мироне не практикуют бракоразводных процессов». «Моя мама – троюродная тетя матери Лизи». «Не самое близкое родство и не самый высокий статус. Тем не менее, для подобных обвинений требуется нечто большее. Что-то еще? От вашей откровенности зависит ваше же будущее, леди Элизабет. Поймите, я никак не могу оставить при ее высочестве столь сомнительную особу. А еще я не встречалась с супругом почти 3 года. Этот маленький пункт и стал тем ключевым моментом, благодаря которому король подписал прошение моих родителей, поданное королевой. Также за весь этот период я не получала от него писем и не покидала поместье». «За 3 года ни единой встречи и ни единой строчки?» — не поверил принц. «Слуги подтвердили это все на допросах. Леди Элизабет полностью оправдана», — сердито отозвалась Вивьен. «Тогда почему она здесь, с вами? Молодая особа, высокородная леди приятной внешности и достойного характера отправилась в Сайгор в качестве дуэньи вашего высочества. Почему ее повторно не выдали замуж?» «Потому что никто не хочет брать в жены бывшую супругу предателя, и потому что больше никто не желал ехать в эти горы». Не выдержав, вспылила я, прямо и зло посмотрев на принца. «И это все?» «А еще я не пожертвовала собой, не пожелала уйти из жизни вместе с супругом». Почувствовав, как ушел страх, довольно резко ответила Оллу. «И это посчитали недостойным поведением для честной жены, даже если муж предатель». «И отчего же вы не решились пойти с мужем на казнь, как того требовали старые обычаи?» Словно издеваясь, продолжил допытываться принц. «От того, что он не заслужил ни моей любви, ни моей преданности». «И все же мне кажется, что в списках казненных были женские имена, помимо прислуги». Вопросительно поднял бровь герцог, внимательно следя за моим лицом. Но тут уж я не могла сдержать горькой гримасы. Вместе с графом Кантье были казнены 2 его постоянных любовницы, проживающих в столичном поместье. Стараясь говорить равнодушно, ответила брату конунга. «И вы?» «Ваше высочество, хватит!» Тихо, но весьма решительно прозвучало над моей головой. Посмотрев вверх, я увидела командующего Херета, прямо глядящего на принца. Заняв место в шаге позади меня, мужчина словно пытался защитить от собственного сюзерена. «Ты сам все слышал!» — пожал плечами принц, словно этот вопрос больше его не интересовал. «Не отступишься?» «Нет». «И не побоишься, что в сложный момент она тебя бросит?» «Я умею писать письма, и у меня нет сейчас любовницы». Чуть улыбнулся командующий, все еще глядя не на меня. «Что ж, леди Элизабет, то, что мы узнали, не позволяет мне оставить вас рядом с принцессой. Но в то же время это не причина отказывать моим командующим. Но...» Заметив возмущение на лице принцессы, готовая прорваться наружу, принц поднял руку. «Так как вы свободная барышня, пусть даже в столь сложных обстоятельствах, никто не может вас заставить согласиться на брак. Мадис, она твоя, если согласится и если принцесса позволит. В противном случае леди возвращается домой в Мирон. У вас есть время на уговоры до утра. Завтра мы сыграем свадьбы, когда разберемся, куда девать еще одну невесту. Давайте обсудим это утром. Все устали, Сейчас ничего путного не решить. Поднимаясь с кресла, произнес герцог. Кивнув принцессе на прощание, мужчина двинулся на выход в компании советника. «Дядя прав», — подавая руку Вивьен, решил принц. «Позвольте проводить вас до комнат, ваше высочество. Самое важное мы обсудили, остальное подождет до завтра. Мадис, реши свой вопрос поскорее». Я, оглушенная всем произошедшим, не заметила, как осталась в комнате один на один с командующим, задумчиво рассматривающим меня с небольшим наклоном головы. «Вы в состоянии прогуляться со мной? Или предпочитаете поговорить здесь?» Растерянно оглянувшись по сторонам, никак не ожидая подобного, я только глупо моргала. Прошло несколько минут, прежде чем я смогла выдавить. «Прогулка... Я предпочитаю прогулку». «Тогда идемте в сад. У герцога очень красивый внутренний двор», — подавая мне руку, произнес мужчина. Моя ладонь, кажется, дрожала, когда я вложила ее в крупную руку мужчины. Чувствовалась весьма сильная неловкость от всего произошедшего. Словно я была испачкана в грязи и в подобном виде собиралась на прогулку с благородным кавалером. Мы молча миновали несколько коридоров и через небольшую дверь вышли в сад, освещенный парой низких на уровне колен фонарей. Сделав несколько шагов внутрь двора, я не могла не согласиться. Здесь и правда было все устроено со вкусом. Низкие, вечно зеленые кустарники, небольшой пруд по центру, чуть дальше открытая беседка, увитая чем-то плетущимся, но еще не проснувшимся после зимы. Повернув голову к стене, командующий прищелкнул языком. Через мгновение, появившись практически из воздуха, рядом появился мужчина. Весь одетый в черное, он сливался с темнотой в углах сада. «Слушаю, командующий. Усильте контроль за западной оградой дома». «Слушаюсь». Человек исчез так же быстро и бесшумно, как и появился, заставив меня вздрогнуть. Эта его пластичность и неуловимость в движениях никак не вязалась с крупными габаритами тела. «Поймите меня правильно». Медленно ведя меня вниз по дорожке в сторону беседки, негромко начал мужчина. «Вы меня привлекли и заинтересовали. Это ясно всем. Но я не могу вас оскорбить нелестным предложением. Кроме того, раз Оллу требуется моя свадьба, то это весьма хороший шанс получить желаемое. Для всех нас». «Я все же не уверена», — рассматривая резные украшения на колоннах беседки, ответила я. «В планах ее высочества не было выдавать меня замуж. По крайней мере, в ближайшее время. Моей единственной обязанностью была помощь принцессе». «Как принц и сказал, вам больше не позволят занимать подобную должность. Могу даже сказать, что в момент нашего прибытия в гарнизон Асмунд Йор направил отчет его высочеству о несоответствии вашего опыта и возраста этому статусу. Дальняя родственница герцога получит эту должность, и прибудет она завтра утром». «Как?» Такого скорого поворота я не ожидала никак. Впрочем, доля правды в этом, конечно, была. Компаньонкой должна была стать дама под 50, достаточно повидавшая жизнь, а не запертая в течение нескольких лет в дальнем загородном поместье бывшая жена предателя. Но я не думала, что замену мне отыщут так быстро. Ол решает вопросы весьма споро. В полумраке мне было плохо видно лицо командующего, но мелькнувшую улыбку я успела поймать. Она появилась всего на мгновение, почти тут же сменившись серьезным выражением. «Так что вам стоит подумать, чего вы хотите. Вы, конечно, можете вернуться домой, оставшись в прежнем статусе». Мужчина повернулся ко мне, заглядывая в лицо. Его медовые глаза словно светились, улавливая слабый свет фонариков. «Либо вы можете согласиться на брак со мной, стать полноправной хозяйкой поместья и уважаемой дамой». «Разве этого достаточно?» Как завороженная, не в состоянии отвести взгляд, спросила его. «А разве не этого вы хотели? Пусть не сейчас, но в будущем. У вас нет возможности долго думать. К сожалению, судьба выделила вам только одну ночь, чтобы решиться. Кроме прочего, вы имеете шанс получить мужа, который весьма заинтересован в вас, что уже достаточно много». Меня снова поймали за руку, отпущенную ранее. Мужчина нахмурился, почувствовав, что пальцы заледенели. Поднеся сложенные ладони к лицу, командующий дунул в них теплом собственного дыхания. «Вы замерзли. Я не учел, что вы пока непривычны к нашей погоде». Продолжая спокойно согревать мои пальцы дыханием, мужчина на мгновение поднял голову и громко, ни к кому не обращаясь, произнес: «Барышне нужна накидка». «Что?» Не поняла я, попытавшись отобрать ладони из мягкого, но крепкого захвата. «Не дергайтесь. Лучше еще немного подумайте, какие преимущества вы получите, согласившись стать моей супругой». «Свою выгоду я, кажется, осознала полностью. Но что же касается вас, мне не слишком понятны ваши мотивы, помимо этой самой заинтересованности. Но не думаю, что такой человек, как вы, может ставить симпатию на первое место». «Дело не в симпатии. Среди невест есть и более привлекательные внешние особы. Не будем кривить душой. Но меня к ним не тянет». Из тени, вновь напугав меня, появилась черная фигура, с поклоном, молча вручившая плащ Мадису Хереду. Стоило командующему взять деталь гардероба, как тень тут же испарилась, заставив судорожно вздохнуть. «Они вас пугают?» Накидывая теплый с меховым воротом плащ мне на плечи, совсем другим, более доверительным тоном спросил мужчина. «Немного. Я боюсь их тихих движений». «Не стоит. Они оберегают вас из темноты, они угрожают». Несколько мгновений Сайгор молчал, потом подал мне руку, предлагая подняться в беседку, где одиноко, но уютно горел фонарь. «Сейчас я весьма занят, решая ситуации на границах, так что не могу обещать постоянно присутствовать рядом. Но и вы мне не кажетесь женщиной, нуждающейся в неустанном присмотре мужа. Мне нужна супруга, которую можно без страха оставить в поместье и не опасаться ни за порядок, ни за нее саму». Командующий немного помолчал, позволяя мне осмыслить сказанное. «Вы мне нравитесь, барышня. Откровенно и достаточно сильно, чтобы я рискнул пойти против мнения Олла. Но вы правы. Здесь дело не только в страсти. Ваш характер, ваша стойкость и сдержанность делают вас куда более ценной в моих глазах, чем вы сами, кажется, думаете». Мы немного помолчали, пока я не зевнула, быстро прикрыв рот рукавом. Дрема нашла на меня внезапно, сделав ноги ватными и тяжелыми. «Вы устали». В тоне появилась какая-то мягкость, даже нежность, заставив вскинуть взгляд. «Идемте, я провожу вас в комнату. За ответом приду завтра, так что прошу поразмыслить серьезно. Я довольно простой человек, барышня, но я могу стать вам честным и верным супругом. И от пренебрежения вы страдать также не будете». «Но я ничего не знаю о вас». Слова вырвались у меня, когда мы стояли перед нашими общими с принцессой покоями. «Вам так кажется. Если вы немного поразмыслите, то поймете, что знаете достаточно, чтобы принять верное решение. Спокойной ночи, барышня». Горячие сухие губы коснулись перевернутой ладони, обжигая чувствительную кожу. Янтарные глаза озорно блеснули, когда я выдернула руку, смутившись, как девица. Быстро развернувшись и прошмыгнув в двери, открытые слугами, я успела услышать тихий хмык, донесшийся в спину.